цвёл. Звенели соловьи на старых клёнах. Ждала я в беседке, ты пришёл. Ты был со мной, влюблённый, нежный мой. Шептал слова. Толпе незримой, как сладко голос твой звучит, о мой любимый. Белая ночь, милая ночь, сон добрых дней нежно навеет. Вновь соловьи звенят в аллеях парка. Зачем мне песни, он не придет? И сердце вновь так страстно шепчет мне о той другой весне. О, скорей пусть мне мелькнет свет зари. Белая ночь, милая ночь, тихо в окно шепчет одно. Нет, его нет, а в душе он.